как они пришли к такому решению. Неужели все дело в том, что он взял чек на 60 тысяч долларов, которые ему не причитались? Но ведь в сущности он имел право на эти деньги. Боже мой, какое значение имели 60 тысяч долларов, если учесть все те суммы, которыми ворочали он и Джордж Стинер? Ровно никакого. Казалось бы, сущий пустяк. А между тем он-то и выплыл на поверхность, этот мелкий ничтожный чек, и превратился в гору вражды, в каменную стену, в тюремную стену, преградившую ему путь к дальнейшему преуспеянию. Непостижимо. Каупервуд оглянулся кругом. Какой огромный, голый, холодный зал. И все-таки он прежний Фрэнк Каупервуд. Нельзя допускать себя до таких вздорных мыслей. Его борьба за свою свободу, за свои права, за свою реабилитацию еще не кончилась. Видит Бог, она еще только начинается. Через 5 дней его выпустят на поруки. Стеджер подаст кассационную жалобу. Он, Каупервуд, окажется на свободе, и в его распоряжении будут целых 2 месяца для продолжения борьбы. Он еще не побежден. Он отстоит себя. Присяжные ошиблись. Суд высшей инстанции подтвердит это. Он отменит приговор. Тут не может быть сомнений. Каупервуд повернулся к Стеджеру, который в это время требовал от секретаря суда поименного опроса присяжных заседателей. Может быть, хоть один из них признает, что поддался уговорам и голосовал против своей воли. «Полностью ли вы согласны с вынесенным решением?» — услышал Фрэнк вопрос, обращенный к Филиппу Молтри, первому по списку присяжных. «Да», — торжественно подтвердил сей достойный гражданин. «Полностью ли вы согласны?» — секретарь ткнул пальцем в Саймона Гласберга. «Да, сэр». «Полностью ли вы согласны с вынесенным решением?» — обратился он к Флетчеру Нортону. «Да». Так были опрошены все присяжные. Они отвечали твердо и уверенно, вопреки смутной надежде Стеджера, что кто-нибудь из них передумает. Судья поблагодарил присяжных, присовокупив, что после столь долгого заседания они могут считать себя свободными на всю сессию. Теперь Стеджеру оставалось только просить судью Пейдерсона отсрочить вынесение приговора, пока не придет ответ на апелляцию перед Верховным судом штата о пересмотре дела. В то время как Стеджер по всем правилам излагал свое ходатайство судье, тот с нескрываемым любопытством разглядывал Каупервуда. И поскольку дело это было весьма серьезным, и Верховный суд мог усомниться в правильности решения, он поспешил согласиться с доводами адвоката. После этой процедуры Каупервуду осталось только, несмотря на поздний час, отправиться под конвоем помощника шерифа в окружную тюрьму, где ему предстояло пробыть по меньшей мере 5 дней, а то и дольше.